а потом просто бросил здесь. И в этой гнетущей атмосфере... «В таком случае позволь сестренке превратить тебя обратно. Я очень умелый маг, хоть по мне и не скажешь. Я даже была знакома с одной химерой, так что наверняка смогу снова сделать тебя человеком», — неожиданно предложила Авис, уверенно улыбаясь. Я с трудом попытался вспомнить, почему был Авис низкого мнения. «Поправда? Ты правда можешь превратить меня в человека?» «Конечно, не бойся, подойди ближе. Этот дракон-зомби мой друг». Голос Ви звучал ласково, как у заботливой матери, но девочка все равно колебалась. «Сестренка ведь не испугается, когда меня увидит. Тебе не станет противно?» — медленно и с сомнением спросила девочка. «Все хорошо, сестренка даже с призраками дружит. Не волнуйся, выходи». Нежные слова Ви замерли у нее на губах, как только Амарилис вышла из-за угла. «Ну а что до меня, то я, увидев ее, едва не обмочился. Голова девочки и тело паука». Амарилис сорвалась с места и побежала к остолбеневшей Виз. «Сестренка! Подожди! А, Амарилис Тян! Погоди минутку! Сестренке нужно немного успокоиться! Пожалуйста, подожди!» Я тут же с испуганным визгом спрятался за Виз, а она сама со слезами на глазах начала молить Амарилис притормозить. «Что с тобой, сестренка? Ты же сказала, что не испугаешься! Сказала, что поможешь! Ты обещала!» Амарилис с криком отчаянно замотала головой, растрепав свои волосы. Пока она приближалась, ее шея издавала странное похрустывание. «Мы что, очутились во второсортном ужастике?» «Малышка, пожалуйста, успокойся! Братик тебе конфетку даст, вот!» «Подожди, все хорошо! Сестренка не испугалась! Я все исправлю и сделаю тебя нормальной! Пожалуйста, успокойся! Ванир-сан! Ванир-сан! Ванир-сан!» «А, постой! Я люблю детей! Ну притормози немного, малышка!» Мы с Виз в ужасе вцепились друг в друга и истерически закричали. «Почему вы двое подняли такой шум? Ах, не вы ли это Амарилис дано?» — раздался голос Ванира позади нас. Услышав его, Амарилис тут же остановилась. «Ах, это прекрасная маска! Ванир сама? Какая приятная неожиданность встретить вас в этом подземелье!» Виз медленно обернулась и, все еще держа меня мертвой хваткой, посмотрела на Ванира. «Амарилис дано, вы очаровательны, как всегда! Прошу свои глубочайшие извинения за то, что прерываю вашу трапезу вкуснейшими эмоциями страха, но эти двое мои компаньоны». «Ах, как грубо с моей стороны! Надеюсь, вы не приняли это за оскорбление. Понимаете, я искала Стрелкси, моего ручного адского нероида, и так оказалось здесь. Судя по всему, высокая концентрация сырой арканы в этом месте открыла несколько проходов в преисподнюю. Я прошла через один такой и в итоге наткнулась на эту парочку. Я вдруг вспомнила, что пора бы подкрепиться, вот и решила...» «Минутку. Стоп, что? Амарилис на самом деле не химера, а демон? Тогда к чему была эта история про эксперименты превращения?» «А, это все выдумка. Понимаете, мне особенно нравится вкус страха, и поэтому я приняла эту форму. Ах, подобные эмоции смущения и гнева больше по вкусу Ваниру сама. Я же не очень их люблю. Спасибо, конечно, за угощение, но я откажусь». «Ненавижу демонов». «Что ж, пора мне вернуться к поиску моего питомца. Ах, Ванир сама, к слову говоря, вы ведь можете использовать силу своего всевидения, чтобы помочь мне найти Стрелкси». «Ох, вы только посмотрите на время. Нам уже пора отправляться в дорогу. До свидания, Амарилис Дано. До нашей следующей встречи в преисподней», — достаточно прохладно ответил Ванир. «Хорошо». Амарилис помахала нам рукой и снова скрылась во тьме. «Хнык-хнык. Хорошо, что я не настоящая химера. Хорошо, но все же так трудно принять». Я прекрасно ее понимал. Ой, кажется, немного все же протекло. «Долго вы еще собираетесь хныкать?» «Достаточно, нам пора двигаться дальше». «Мха-ха-ха! Что более важно, возрадуйся, Виз! Все, что собляк не купил, я тоже распродал. Возможно, нам следует наведываться сюда регулярно». «Кажется, я начинаю ненавидеть демонов. Немного». «Погоди минутку, обвинять всю расу из-за проступков одного ее представителя слишком беспардонно, разве нет?» Подземелье, 15-й уровень. «Ванир-сан, ну немножечко! Пожалуйста, хоть капельку!» «Прекрати, для демона мана важнейший источник силы и даже фундамент самого моего существования. Эй, а ну не смей использовать на мне иссушающее касание. Если хочешь пополнить запасы маны, забери ее у монстров». «Монстры с нижних уровней обладают большим запасом арканы. Их мана очень тяжелая, и у меня начинается что-то вроде несварения. Ну поделись своей. Мана демонов высочайшего качества, разве нет? Дай хоть чуточку, самую малость мне хватит». «Ну уж нет, руки прочь от моей маски. И вообще, почему нам встретилось так много монстров, что даже у лича мана закончилась? Да, для роста уровня этого сопляка это хорошо, но что-то их слишком много».